Усатый что-то буркнул и уткнулся в лежащую перед ним папку. «Итак, Нил Романович, давайте-ка еще раз во всех подробностях, как вы провели вчерашний день, где были, когда, что делали?» «Я? А вы кто?» Человек, похожий на заслуженного счетовода, усмехнулся. «Да, вы явно не в лучшей форме. Но не обессудьте. Отложить нашу беседу никак не могу. Фамилия моя Денисенко. Старший следователь отдела борьбы с хищениями социалистической собственности». «Это еще откуда?» «Спокойно. Ясно, что здесь какое-то недоразумение. Однако сразу заявлять об этом не стоит. Это заведомо проигрышная позиция. Уж по их-то ведомству за мной ничего реального нет и быть не может. Тем более вчера. Разве только кто-нибудь упер противогазы, что мы перегружали, или тот щедрый старикашка оказался переодетым расхитителем? Как хорошо, что вчера я весь день был на людях. И чтобы они мне не предъявили, найдутся свидетели, которые подтвердят мое алиби». Медленно, четко, внушая себе, что он находится не в кабинете следователя, а на занятиях по разговорной практике, он начал рассказывать. Про Либерфатора, про противогазы, про пивную и присоседившегося к их компании чудного деда. На этом месте Денисенко прервал его. «Дальше мне все понятно. Значит, в течение дня домой вы не заходили?» Нил кивнул. «И с женой не виделись?» «Линда? Что-то случилось с Линдой? Но почему ОБХСС?» «Только рано утром перед уходом в университет», — сдавленно сказал он. «И вы ничего необычного в ее поведении не заметили? Она не показалась вам взволнованной или излишне рассеянной?» «Она спала. Мне надо было к первой паре, а ей на работу только к 10. А накануне? Да нет, вроде. Сидела с подружками, песни пела, потом легла спать. И ничего не рассказывала, никакими планами не делилась? Нет. Нил смолк. Вопросы сидящего напротив казенного человека били в точку. «Ну, была она какая-то не такая. Ну, говорила про какие-то веритасы, предвидела большой ажиотаж. Ну и что? Они явно под нее роют, и любые его слова. Вы бы лучше у нее спросили, — осторожно посоветовал он. — И спросим. С неожиданной резкостью сказал Денисенко. «Обязательно спросим, по всей строгости, когда поймаем». «Да что такое? Я ничего не понимаю». В коридоре шумно хлопнула дверь, и высокий, чуть дрожащий голос произнес: «Примите наши извинения, Ольга Владимировна. Имейте в виду, я этого так не оставлю», — громыхнуло в ответ. И Нил вздрогнул, вновь окунаясь в марево лютого бреда. Откуда здесь взялась его матушка? В своих сапожищах врываются прямо в репетиционный зал, хамят так, будто перед ними не народная артистка, а какая-нибудь шушера со свалки, — патетически вещала Примадонна. На глазах у всего коллектива запихивают в автомобиль с решетками. «Но поймите правильно, уважаемая Ольга Владимировна,